Глава третья. Находка. Сомневаться не приходилось. Ада Хэмминг держала за волосы человеческую голову. Она закричала, ее крик, безудержный, захлебывающийся, напоминал вой животного и, казалось, поглощал все остальные звуки. Аннет и миссис Хэмминг замерли, словно забыв о том, что собирались делать. А затем началась полная неразбериха. На крик Ады Хэмминг сбежались остальные туристы, все, кроме супругов Тюбринг, которые, к раздражению стюарда, ушли так далеко вдоль берега, что вернулись не сразу. Первыми до могил добежали стюард и Себастьян Роуз. Английский инспектор сразу же взял командование в свои руки, что всем показалось вполне естественным. Он тщательно осмотрел землю вокруг Аннетты и Ады, и миссис Хэмминг, осторожно ступая, подошел к ним и взял из рук Ады ее страшную находку. Ощутив под пальцами грязные волосы мертвеца, инспектор Роуз, вообще-то неоднократно имевший дело с насильственной смертью, вздрогнул. Он быстро взглянул на найденную голову. Прежде она, несомненно, принадлежала мужчине, причем, насколько Роуз мог судить, довольно молодому. К счастью, глаза были закрыты, однако лицо выглядело слегка перекошенным. Не в результате увечья, а словно кто-то силой вжал ему в щеку какой-то круглый предмет, так что в итоге осталось отметина. Никаких следов насилия инспектор не заметил и причину смерти установить тоже не смог. «Ну, кроме того, что тела-то у него нет», — подумал он. Впрочем, он намеренно не говорил ничего, что могло бы еще сильнее напугать туристов. Роуз повертел голову в руках. Нет, на затылке никаких ран тоже не было. Но для Ады Хэмминг это оказалось невыносимым. Все это время она, не отрываясь, широко раскрытыми глазами смотрела на голову. Но сейчас, когда инспектор повернул голову затылком вперед, Ада без сознания повалилась на землю. До этого никто не проронил ни слова, но сейчас группа оживилась, стюард подхватил девушку как раз вовремя, иначе бы она свалилась в могилу туда, откуда совсем недавно вытащила голову. «Помоги», — попросил он стоявшую ближе всего Аннетту. «Хватайся за ноги и давай оттащим ее подальше». Стюард с Аннеттой отнесли Аду подальше от могил и уложили на каменистый склон. Сняв с себя куртку, стюард свернул ее и подложил девушке под голову. Миссис Роуз склонилась над Адой и попыталась привести ее в чувство. Миссис Хэмминг опустилась на колени рядом с дочерью, всем своим видом выражая раскаяние. «Это я виновата», — проговорила она. «Во всем виновата только я. Мне так хотелось забрать череп. Бедная Ада, ведь она даже к мяснику зайти не может, а теперь ей уже никогда не забыть». «Не надо себя винить», — возразила Эмма Роуз. «Вы же не знали, что в могиле еще один труп? Но скажите-ка мне вот что. Когда вы доставали из могилы череп, вы заметили там эту, как бы сказать, свежую голову? Что вы вообще увидели в могиле?» «Ну, разумеется, я не увидела никаких голов», — возмутилась миссис Хэмминг. «Я заметила только кости от скелета и череп. Череп закатился в угол гроба, а я схватила его и вытащила оттуда. Вообще, он был довольно маленький и легкий, а потом я повернулась к Ади и попросила положить череп в сумку». От стыда миссис Хэмминг слегка покраснела. «Вы, наверное, не видели, но тут ко мне подбежала Аннетта, она начала вырывать череп у меня из рук, я оступилась и упала. Тогда крышка гроба треснула, и Ада увидела эту вторую голову». Задумчиво проговорила миссис Роуз, «вам следует рассказать об этом полиции. Постарайтесь вспомнить, как выглядела могила до того, как вы в нее упали». «Полиция?» — в ужасе повторила миссис Хэмминг. «А что, нас будут допрашивать? Тогда меня обязательно оштрафуют, а может, и еще чего похуже». И она уставилась на тюбрингов, которые как раз добрались до кладбища. «Что случилось?» — спросил запыхавшись Пэр Кристиан Тюбринг. «Кто-то напал на Аду Хэмминг? Что тут вообще происходит?» Инспектор Роуз попросил Роланда Фокса помочь, и они вдвоем соорудили вокруг могилы что-то вроде ограждения из бечевки, по чистой случайности лежавшей у Роуза в кармане куртки. Роланд Фокс сделал бесчисленное количество снимков гроба с треснувшей крышкой, соседних могил и содержимого гроба, то есть того, что было видно снаружи. Под конец он сфотографировал голову, лежавшую чуть поодаль, за большим камнем. Благодаря тому, что Фокс смотрел на голову через объектив, ему удавалось долго сохранять хладнокровие. И Инспектор Роуз отыскал в сумке Ады Хеминг блокнот, вырвал из него листок и написал печатными буквами по-английски, что приказом полиции Шпицбергена к могилам подходить запрещается, как и заходить на огороженную территорию. «Эту маленькую ложь мне наверняка простят», — пробормотал он себе под нос. Роуз и Фокс немного постояли, разглядывая гроб, а затем Роуз вновь принес сумку Ады Хеминг. Он расстегнул сумку, распихал по собственным карманам ее содержимое и оттянул молнию как можно дальше. «Пакета ведь ни у кого с собой нет, верно?» — крикнул он остальным туристам. «Значит, придется положить голову вот в эту сумку, причем постараться не повредить ее. Давайте вы подержите сумку, а я засуну туда голову». Фокс, обрадованный, что ему не придется трогать волосы мертвеца, ухватился за сумку. Потом он вернулся к остальным. Как выяснилось, пер Кристиан Тюбринг, узнав, что произошло, задал неожиданно разумные вопросы. «А может, лучше было оставить голову там, где она лежала? И не надо ли поискать поблизости тело? Возможно, это убийство — дело лап белого медведя». Инспектор Роуз покачал головой. «Чтобы белый медведь сотворил нечто подобное? Это крайне маловероятно. Во-первых, поверхность, там, где голова отделена от туловища, выглядит именно так, как будто голову отрезали. А если бы здесь поработал белый медведь, голову бы оторвал. Но основная причина заключается в том, что голова лежала в старом, закрытом крышкой гробу». Лорелей Хеминг кивнула. Она заметно побледнела, испуганно широко раскрыв глаза, смотрела на Роуза. «Это верно. Мне, чтобы открыть гроб, пришлось поднапрячься. Крышка практически вросла в землю». «Но кое в чем вы правы», — продолжал инспектор Роуз. «Нам надо осмотреть окрестности и поискать тело. Если голову или другие части тела оставить на земле, то животные могут съесть их. Здесь, на острове, водятся лисы, верно?» Тем временем Ада Хеминг очнулась. Вспомнив, почему она потеряла сознание, девушка тихо заплакала, а мать попыталась ее утешить. В конце концов, Клара Тюбринг произнесла вслух то, о чем думали все остальные. «Когда же мы вернемся на корабль? Они ведь там ни о чем не знают. Нам нужно сообщить полицию, и к тому же Ада сидит на холодной земле. Это просто недопустимо. Тебе нужно выпить чего-нибудь горячего, и станет легче». Ада заметила в руках инспектора свою сумку. «Моя сумка», — повторила она. «Спасибо, что захватили ее. Можно?» Но инспектор сказал, что отдать сумку не может, и лучше будет, если до возвращения на судно она побудет у него. Удивленно глядя на полицейского, Ада Хеминг поднялась на ноги. Роуз объяснил, что именно находится в сумке, и Ада, всхлипнув, бросилась за большой камень, где ее вырвало. Туристы, побледневшие, притихшие, переглянулись, в конце концов за Адой отправилась Эмма Роуз. Радовавшая их погода резко ухудшилась, как только туристы уселись в лодку, а стюард отшвартовал ее. По пути назад они едва могли различить очертания судна в тумане. За все время пути никто из них не проронил ни слова. Они молчали, забираясь вверх по трапу и перелезая через борт. И когда все, наконец, собрались на палубе вокруг сумки со страшной находкой, то тоже молчали. К штурману, сидевшему в радиорубке, заглянул матрос. «Туристы вернулись. Похоже, с ними что-то там стряслось». Штурман, перебиравший потертую колоду карт, оторвался от своего занятия. Отправив туристов на берег, экипаж вздохнул, наконец, спокойно. Адский шум основного двигателя умолк, и теперь судно мерно покачивалось на волнах под тяжелое жужжание вспомогательного. Почти все члены экипажа отправились спать. Штурман встал и подошел к окну. Что произошло, это верно. Он пересчитал туристов, нет, все на месте, и, похоже, в добром здравии. Тогда почему они молча столпились на палубе? «Давай я пойду спрошу». От вида молчаливых пассажиров матросу явно стало не по себе. Не успел штурман ответить, как в рубку вошел стюард. «Соединились с радио Шпицберген», — сказал он. «Мы нашли на острове труп». Штурман любил пощекотать себе нервы, но от неожиданности сначала не понял, о чем толкует стюард. «Труп? Да, но не целиком, а часть. Точнее говоря, голову». «Голову? Но это же не... Наши-то все на борту? Или кто-то пропал?» Стюарт потерял терпение. «Соединись с радио Шпицберген, говорю же. И пусть сюда приедет губернатор острова. Мы нашли труп. Тебе что, не ясно? И нет, это не труп нашего туриста. Я вообще не знаю, кто это». Стряхнув удивление, штурман принялся отдавать распоряжение. «Спустись вниз и разбуди капитана», — приказал он матросу. «Хотя нет, сначала подойди к пассажирам, попроси их собраться в салоне, а ты...» — он повернулся к стюарду. «Быстро на камбуз. Сварим какао или что-нибудь горячего, пусть немного успокоится». Стюарт закатил глаза. «А голову им тоже в салон принести? Видишь, инспектор Роуз держит сумку. Так вот, в этой сумке как раз лежит голова». «Разумеется, нет, голову мы... голову можно положить в лазарет». «Это ты неплохо придумал. Надеюсь, ты осознаешь, что его уже не вылечить». И, развернувшись, стюарт пошел вслед за матросом. Штурман прошел в радиорубку и снял висевший на крючке микрофон. Сначала он хотел было связаться через спутник по Инмарсату, но потом решил все же действовать через радио Шпицберген. Примечание: Инмарсат — система спутниковой связи. Конец примечания. Его сотрудники сидели на радиовышке в аэропорту и всегда знали о местоположении каждого. «Радио Шпицберген. Это белый медведь. Белый медведь вызывает радио Шпицберген. Прием». Штурман просто обожал говорить по рации и всегда, даже в самых рядовых случаях, разговаривал по ней таким тоном, будто речь шла о чем-то чрезвычайно важном. Обычно, когда радио Шпицберген отвечало, штурман едва не лопался от нетерпения. «Радио Шпицберген слушает, прием». «Слушай, я не уверен, что подобную информацию можно передавать по радиоканалу, но...» Сквозь помехи на линии послышался отчетливый вздох. Операторы радио Шпицберген прекрасно знали о склонности штурмана к драматизму. «Хочешь, я переключу тебя на кого-нибудь еще? С кем тебе нужно поговорить?» Если с радио Шпицберген связывались по морской рации, оно могло перевести разговор дальше на стационарный телефон. «Скажи, чтобы переключили на губернатора», — прошептал появившийся за спиной штурмана матрос. Он зашел в рубку так тихо, что штурман и не заметил. Штурман раздраженно махнул на матроса рукой. «Да, переключи на губернатора, у нас тут срочное дело». «Уже нет», — сказал матрос, обращаясь скорее к самому себе. «Ты хочешь поговорить лично с губернатором или с дежурным в его управлении?» «Соедини меня с управлением и побыстрее, но губернатору Бергу тоже надо будет немедленно обо всем сообщить». «Ну, с этим в управлении сами разберутся». Спустя несколько минут его соединили с дежурным в управлении губернатора, и потребовалось еще немало времени, прежде чем дежурный смог продраться сквозь загадочные намеки и сбивчивое объяснение штурмана. «Я правильно вас понимаю? Несколько пассажиров с белого медведя обнаружили труп мужчины на птичьем мысу, внутри одной из старых голландских могил, и речь в данном случае идет об относительно свежем трупе». Когда штурману прямо в лоб задали столько конкретных вопросов, ему не оставалось ничего другого, кроме как подтвердить все вышесказанное. Тем не менее, самые красочные детали он приберег на будущее. «Кое о чем я не могу сообщить вам по рации. Это просто недопустимо. Вам придется подождать, пока сами все не увидите», — сказал он. Однако дежурный действовал строго по инструкции. «Оставайтесь на линии», — коротко бросил он, а потом, обращаясь к радио Шпицберген, добавил: «Не занимайте пока этот канал, я свяжусь с вертолетами и узнаю, смогут ли они направить на место полицейского. Но он прибудет туда не ранее, чем через час». Прошло уже несколько часов. Дежурный из управления Том Андерсон, не разгибаясь, сидел у телефона и набирал один номер за другим. Но ни одна попытка связаться с губернатором успехом не увенчалась. Дома у него трубку никто не брал, и мобильный Ханса Берга тоже не отвечал. А лишь поздно ночью дежурный вспомнил, что в Нью-Олисуне, к северу от Птичьего мыса, как раз недавно начали работать два полевых инспектора. Он позвонил в принадлежащий губернаторству дом в Нью-Олисуне, и там Андерсону, к его великой радости, наконец ответили. Потом он позвонил заместителю губернатора Анне Лизе Исаксон и сообщил ей то немногое, о чем было известно ему самому. Однако местонахождение губернатора никто по-прежнему не знал. Пассажиры собрались в салоне, они явно устали. К тому же была уже глубокая ночь, хотя ложиться спать никому не хотелось. Анетта проводила Аду в каюту. «Бедняжка, она совсем измучилась», — прошептала Клара Тюбринг, сидевшая возле миссис Хэмминг. «Да, конечно, я вашей дочери. Впрочем, и Анетта выглядит не намного лучше. «А я вот в полном порядке. Вы знаете, я же медсестра и много всякого повидала, и трупы в том числе. А, кстати, как она вообще выглядела, эта голова? Мы с первым Кристианом пришли поздно, вы тогда ее спрятали, Ади в сумку». В глазах у Клары Тюбринг светилось любопытство. «Ада теперь не притронется к этой сумке», — грустно проговорила миссис Хэмминг. «А ведь сумка совсем новая. Я купила ее для Ады как раз перед отъездом из Англии. Настоящая кожа. И скажу вам, что стоила она недешево». Стюарт и инспектор Роуз отнесли сумку в лазарет. «Вообще-то хранить это нужно на холоде», — сказал инспектор. «И нам в любом случае надо отметить, при какой температуре мы ее хранили. Так мы сможем патологоанатомам помочь установить время смерти. Но это будет непросто. Может начаться гниение». «А, кстати, здесь есть холодильник». Стюарт повернулся к шкафчику, притаившемуся в углу просторной каюты. «Мы там храним кое-какие лекарства. Будем надеяться, он не заперт». Третий раз за вечер инспектору Роузу пришлось ухватиться за грязные волосы и вытащить голову на свет Божий. Он огляделся по сторонам. «А во что нам ее завернуть? Наволочки не найдется?» «Да, это все, конечно, жутко. Но когда-то это был живой человек. И пусть теперь он мертв, нам все равно следует проявить к нему уважение». В одном из шкафчиков Стюарт нашел чистую простыню. К счастью, холодильник оказался достаточно просторным, чтобы оттуда убрали лекарства, а в нем уместилась завернутая в простыню голова. Ключ торчал в двери снаружи. Роуз со Стюартом заперли дверь и спустились в салон ко всем остальным. Но сначала они заглянули к капитану и разбудили его. В первый момент капитан рассердился, ведь это не он сам, а штурман связался с радио Шпицберген и управлением губернатора. Потом поинтересовался, узнал ли кто-нибудь мертвеца, и, наконец, поразился, надо же, убийство на Шпицбергене. Хотя необходимости в этом и не было, но он все же позвонил на радио Шпицберген и потребовал, чтобы его соединили с управлением губернатора. Однако ничего нового он не узнал, из-за тумана вертолет вылететь не мог. Видимость была нулевой, и радиомаяка на птичьем мысу в этом случае было недостаточно. Губернатор Берг еще не объявился. Капитан и дежурные из управления решили, что белый медведь возьмет курс на Нью-Олисон. Капитан рассказал, что на борту находится сотрудник британской полиции, и они договорились, что попросят Роуза предварительно допросить туристов. Во всяком случае, это немного их успокоит. Потом капитан собрал экипаж в кают-компании, а инспектор вернулся в салон. Наконец-то заскрипела якорная цепь, и судно двинулось к открытому пространству между Птичьим мысом и полуостровом Брюгер. Главным было добраться до устья Конгсфьорда, где ледовые условия обычно не такие тяжелые. В тот вечер небо над Лонгьером было холодным и гладким, как сталь. За полярными сумерками словно затаилось какое-то слабое свечение. Луна, которую из-за гор было не видно, но чей свет уже заливал небо. На затвердевшем снегу намерз тонкий наст, для снегохода лучше не придумаешь. От дома отделилась черная тень и двинулась к снегоходу. Снег под ногами человека поскрипывал. Человек никому не сообщил, что этой ночью собирается прокатиться. Это получилось спонтанно. В конце концов, на выходные у него не было ни планов, ни договоренностей, и никто его не хватится. Он положил в сани канистру с бензином, термос с кофе и кое-какой провиант, а сами сани привычным движением закрепил за сиденьем снегохода. Он с такой радостью ждал этой поездки в полном одиночестве, но к радостным ожиданиям примешивалось какое-то необъяснимое беспокойство. Порой он будто ощущал заранее, что произойдет нечто неприятное, однако о подобных предчувствиях никому не рассказывал и вообще старался забыть об этом. Человек тепло оделся, на ногах у него были сапоги для снегохода. Возле уже готовых саней он вдруг замер. Совершенно внезапно ему расхотелось ехать. Было около 7 вечера. Сильный мороз разогнал жителей Лонгьера по домам. Они сидели перед телевизорами и ждали первого за этот вечер выпуска новостей, играли с детьми, читали книжки, мыли после ужина посуду, отсыпались после последней за неделю шахтерской смены или веселились с друзьями в пабе. То есть проводили этот пятничный вечер, спрятавшись от стужи, в тепле, со всех сторон окруженные людьми. Почти никто не слышал шума одинокого снегохода, который промчался по городу, выехал на накатанную трассу, а затем свернул на лед, сковавший фьорд до самого Лонгьера.